и оплачу по той куче денег, что потерял, поставив на твоего соперника. Со вздохом проговорил он. И в то же время это слезы радости. Да-да, я счастлив, что смог вместе с другими стать свидетелем этого исторического момента. А я-то, дурак, думал. Ну, срам, факир оригинальный был последним прирожденным гладиатором на этой сцене. Но ты, мой мальчик, ты доказал обратное. И он стиснул меня в своих объятиях. Чемпион. Спустя неделю мне, чтобы подтвердить свой титул, пришлось сразиться с одним Вольтерком. Там удалось продержаться аж до пятого раунда, прежде чем публика с позором изгнала его со сцены. В течение последующих 7 месяцев я выдержал 28 битв. Само собой, с победным результатом. 27 раз мне удалось побороть соперника в первых 7 раундах, и только один раз он продержался целых 10. Но это был упрямый друид, который ни за что не хотел добровольно уйти со сцены, даже когда разъяренная публика закидала его огрызками кукурузы. В перерывах я еще тренировался, сражаясь с лучшими из гладиаторов, которых тоже всех до единого победил без особого труда. Смейк теперь не оставлял меня ни на минуту, предвосхищая любое мое желание и заваливая подарком. У нас с Гемлотом появились свои собственные демоны-рикши, которые день и ночь находились только в нашем с ним распоряжении. А Гемлот еще использовал мою популярность, чтобы заводить знакомство с пышноволосыми красотками. На каждое выступление он проводил с собой очередной экземпляр и, сидя в первом ряду, очень эффектно давал мне полезные указания, которые на самом деле бы в высшей степени бесполезны. Только ни одна из девушек не задерживалась рядом с моим другом надолго. И мне даже казалось, что он меняет уже просто так, по привычке, давно отчаявшись найти ту самую единственную. Жили мы теперь, разумеется, не в винтовой башне, а на вилле в дорогом пригороде Атлантиса, на зеленых холмах Налтатис, где из окон домов по ночам открывался завораживающий вид на утопающий в море огней город. В моем распоряжении было 52 комнаты, 3 искусно выполненных бассейна и собственная гладиаторская арена, в которой я мог тренироваться, когда был дома. Но только тренировки мне были ни к чему. Ведь излишние упражнения могут навредить импровизаторскому таланту. Выступал я всего раз в неделю, так что другие 6 дней оставались свободными. Неплохое соотношение рабочего и свободного времени. Смейк делал все возможное, чтобы я не скучал, и чтобы мой быт был устроен самым приятным для меня образом. У меня в доме было 2 повара. Один готовил холодные закуски, а Цакоп Йоа, мой бывший работодатель из гаянской пиццерии, отвечал за горячие блюда. Еще у меня были собственный массажист и чтец, который во время массажа читал мне из произведений Хильдегунста Сказителя, поскольку его творения благотворно действовали на мою нервную систему. В общественной жизни Атлантиса я вскоре стал очень заметной фигурой, если не самой значительной. На моем столе кипой лежали приглашения на всевозможные вечеринки, дружеские встречи, торжественные ужины, вернисажи, дефиле и благотворительные концерты.